Когда раздались выстрелы, Михалыч ворвался в операционную. До этого они с ребятами стояли под дверью. Приняв пациентку, уже почти пришедшую в себя и не понимавшую, что происходит, Павла и Розу, буквально упавшую на руки одного из ОМОНовцев, он на долю секунды заметил в проеме двери Шилова и Извекова. Карпухин находился в том же помещении, что и я, теперь уже почти опустевшим. «Что это, Артем Иванович?» — спросила я, порываясь выскочить в коридор. «Сидите, Агния», — приказал майор. «Они и без нас справятся». «Но что там происходит? Это же выстрелы, да? Почему они...» «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — попытался он меня успокоить, но я, не слушая, оттолкнула его, и прежде чем здоровяк Леша успел схватить меня за руку, бросилась в коридор. Оттуда неслось. «К стене! К стене!» Оказавшись перед распахнутой дверью в операционную, придерживаемой пустой каталкой, я увидела следующую картину. Человек 10 ОМОНовцев сгрудились вокруг чего-то на полу помещения. «Что?» — спросила я, поймав взгляд одного из них, и мой голос прозвучал сипло, как у запойного алкоголика. «Доктор, какого черта?» — эта реплика принадлежала Михалычу. Подбежав и растолкав мужчин, я увидела Романа и Олега. Слава богу, он не пострадал, вот первое, о чем я подумала. А потом я заметила Лицкявичуса. Он лежал ничком на бетонном полу. Рядом на коленях стоял Виктор Свиридин. Его руки были в наручниках, а один из ОМОНовцев пригибал его голову к земле, не давая поднять глаз. Вокруг, на полу и на операционном столе было много крови. «Агния!» Олег увидел меня и начал подниматься с пола. «Я не хотел!» — прохныкал Свиридин, но никто не обратил на него внимания. «Что с ним?» — пробормотала я, медленно приближаясь. «Нам срочно нужны санитары!» — закричал Извеков. «Вызовите их! Он...» «Агния, успокойся!» — сказал Шилов, хватая меня за плечо. Я же все не могла отвести взгляда от Лицкявичуса. «Он не ранен! Это не его!» Поймав мой взгляд, скользнувший по забрызганным кровью полу и столу, добавил Олег. Только после его слов я заметила наспех перевязанную окровавленным полотенцем руку согнутого в три погибели Свиридина. «А почему?» «Он жив, но без сознания. Черт, ему нельзя было сюда приходить. Но если бы не он...» «Черт!»